Глава 5. Сотников проснулся от тихого, но требовательного стука в дверь. Он откинул одеяло, сел, протер слепающиеся глаза и обнаружил, что Эльгара уже на ногах. Капитан подошел к двери, расстегнул кобуру Маузера и требовательно спросил. «Ну?» «Это я!» — раздался из-за двери знакомый фальцет. Звякнула щеколда. Эльгар отступил на шаг, пропуская хозяина муравьев в комнату. Тот был мокрым, на улице шел дождь. «Это...» — рыжий весело оскалился. «Все на мази, на. Самар нашел ваших. У свечи на базе погранцов у Долгого озера сидели. Попробовали взять, погранцы отбились, на. Сейчас ваших в Марине на самолете повезут. Если поторопитесь, успеете перехватить. Понял, нет?» «Ясно», — кивнул Эльгар и повернулся к Олегу. «Одевайся, мы уходим». «Не спеши, дорогой». Хозяин муравьев опять оскалил мелкие зубы. «Тут вот чего. Ворф у нас погиб на непредвиденные расходы. Нового растить это 3 месяца, считай. Понял, нет?» «И что?» — набычился Эльгара. 40 золотых, — объявил рыжий. «Иначе...» «Не грози!» — капитан положил руку на рукоять Маузера. «Уговор дороже денег». «Я сказал...» Улыбка исчезла с лица хозяина муравьев. 40 монетно. «Да это грабеж!» — возмутился Эльгара. «Со мной такие штуки делать не надо». «А мне похрену, понял, нет?» Рыжий оглянулся на открытую дверь. «Или платите, или...» Он не договорил. В мокрый выпуклый лоб уткнулся ствол Маузера. Сотников подхватил с табурета автомат, взвел затвор и тоже прицелился в хозяина муравьев. «Мужики!» Рыжий расплылся в настолько мерзкой улыбке, что Олега передернуло. «Я же на связи, на. Ща вякну, и вас на ленточке порвут, понял, нет? Давайте без кипежа. Ваши пуколки против моих паучков сами знаете, как зубочистки против танков, на. Так что шементом волыны на пол, понял, нет?» «Мне плевать на твои связи», — набычился Эльгара. «Поворачивайся и веди нас к воротам. Если попробуешь что-то сделать, ты знаешь, как я стреляю. Вперед!» «Ну, сука, ты у меня ща обделаешься!» Улыбка на лице рыжего превратилась в звериный оскал. «Сами напросились, на!» Он резко присел, клопком выкатился из дверей и бросился под дождь. Светало. Все вокруг казалось выкрашенным серой краской. Сотников смотрел на качающуюся спину хозяина и не знал, что делать. «Авада кедавра!» — рявкнул Эльгара, и Маузер в его руке звонко гавкнул. По половицам застучала вылетевшая гильза. Хозяин муравьев всплеснул руками, хватаясь за воздух, остановился, сделал шаг и рухнул в лужу, подняв фонтан брызг. «Уходим! Быстро!» — распорядился Эльгара. «Смотри в оба!» Сотников, у которого от волнения зуб на зуб не попадал, кивнул и устремился следом за капитаном. Они бежали к воротам, оскальзываясь на мокрой глине, и Олегу казалось, что со всех сторон в рассветных сумерках за ними мчатся, быстро-быстро переставляя суставчатые лапы, десятки инсектоидов. Когда впереди замаячила стена чистокола, он немного успокоился, но, как выяснилось, через мгновение напрасно. Прямо у ворот застыли в угрожающих позах 2 ворфа, а между ними сидел белесый, напоминающий 3-метрового богомола инсектоид с большой вытянутой головой, увенчанной 10 кривых рогов. «Это Капистанг», — прохрипел Эльгара, останавливаясь. «Амиго, не шевелись». Люди и нелюди замерли друг напротив друга. Из-за дальней горы, оттуда, где ветер разорвал тучи, брызнули лучи восходящего солнца, засверкав на мокрых панцирях инсектоидов. Эльгара медленно и осторожно потянул из кобуры Маузер. «Не надо!» — страшным голосом прошептал Сотников. Он сделал шаг вперед. Клешни ворфов угрожающе поднялись. Упал на колени в лужу и принялся быстро лепить из мокрой глины по памяти те инсталляционные объекты, которые показывал профессор. Пятиногая женщина была готова через минуту. С вратарем пришлось повозиться. «Э, амиго, да ты спятил», — сказал Эльгара. «Молчи», — процедил сквозь зубы Олег. «Молчи и слушай». Он выставил перед собой на небольшой бугорок фигурки и с надеждой поднял глаза на Капистанга. Богомол медленно, перебирая шипастыми лапами, приблизился и наклонил уродливую голову. Олегу показалось, что он осматривает фигурки, но из узкой щели на конце морды инсектоида высунулись похожие на белых червей усики и быстро ощупали творение Сотникова. Дождь закончился, солнце поднялось выше, и все вокруг, мокрая земля, чистокол, ветки деревьев, засверкало, будто покрытое лаком. «Что дальше, амиго?» — тихо спросил Эльгара. «Не знаю», — так же тихо ответил Олег. У него затекли ноги, но он никак не мог решиться пошевелиться. И вдруг на него накатила волна головокружения. Мир вокруг померк, он словно бы очутился в темноте, из которой возник образ профессора. Старик улыбался и вопросительно кивал, мол, что вы хотели, молодой человек? Сотников по наитию представил распахнутые ворота и дорогу, по которой уходят два человека. Тьма рассеялась, Олег завалился на бок, его трясло. «Амиго, они ушли!» Потрясенно пробасил Эльгара. Он подхватил обессилевшего Сотникова, взвалил на плечо и грузно зашагал к воротам. «Ну?» — спрашивает костыль, когда самолет набирает высоту, и внизу расстилается ковер из облаков. «Что делать будем, гражданин узник совести?» «А какие есть предложения?» Отвечаю не очень вежливо, вопросом на вопрос, но в конце концов разговор начал не я. «У нас единственный шанс попытаться захватить самолет», — чеканит костыль. «В Марине мы превратимся в обычное подследственное мясо, причем без вариантов. Кто бы нас ни допрашивал, особисты из штаба или Вайбер, финал будет один». «Самолет этот и лихо», — улыбаюсь через силу. «Что будем делать, скажем, у нас в трусах бомба?» «А что ты предлагаешь?» Я вздыхаю. Вот и пошел диалог в стиле одесских анекдотов про двух евреев. «Предлагаю отдать им этот чертов ствол, может, хоть живыми останемся?» Костыль задумчиво смотрит на меня. «Гонец, а ведь ты был на войне. Знаешь, что это такое, когда горят дома, когда трупы, могилы вдоль дорог?» «С чего ты взял, что я это знаю?» Он разводит руками, говорит коротко. «Я читал твое досье». «Что еще за досье?» «Обыкновенное, электронное. Имя, фамилия, отчество, год и место рождения. Родители школы военного училища. Отличник боевой и политической. Комсорг курсантской роты. Потом служба учения. Благодарность в личном деле. Командировка за речку. Участие в операции «Тайфун». Что ты там делал на Саланге? Лавина спускал на перевалы? Чтобы духи не вышли к тоннелю, по которому выводили войска, так?» Молчу. В памяти встает палатка на заснеженном склоне горы, обшитая для маскировки простынями и наволочками, иней на брезентовом потолке, вечно мокрые ноги, ящики со взрывчаткой, резь в глазах от нестерпимого сияния снега и льда. От него не спасали даже темные очки. Приходилось завязывать глаза черными тряпками и смотреть сквозь материю. Еще вспоминаю глициологов-лавинщиков. Они указывали места, куда нужно закладывать заряды. Диверсионные группы духов так и не прошли к тоннелю. Сороковая армия вышла из Афганистана почти без потерь. «А потом тебя перевели служить в городок Бендеры», — продолжает костыль. 20 июня, вечер. Мост через Днестр. Помнишь, как горели молдавские пушки на той стороне? Вы встали на сторону ополченцев, хотя не имели права этого делать. Молдавские военные убивали мирных жителей. Я произношу эту фразу тихо, но Костель слышит и ухмыляется. Да, конечно, убивали. А вы убивали их. Ты тогда выбрал, на чьей ты стороне. Почему? Да пошел ты. Я вскакиваю со скамьи и отхожу в сторону. Самолет чуть покачивается. Приходится широко расставлять ноги, чтобы не потерять равновесие. Какой там выбор, когда на твоих глазах расстреливают автобус с женщинами? Они ехали со смены на хлопковой фабрике, а их... Здесь будет то же самое, перебивает меня Костыль. Как в Приднестровье, как в Карабахе, как... Я не был в Карабахе. Я знаю, кивает он. Но ты был в Бамуте. Высота 444,4, Лысая гора, да? Они год готовили Бамут к обороне, нарыли блиндажей и наставили дотов. Ваша 166-я мотострелковая бригада зашла с тыла. Позывной «Гадюка», да? Вдруг я успокаиваюсь. Ну, знает он это, и что с того? Ничего такого за мной нет. Воевал, как все, ни хуже, ни лучше. В сентябре 96-го после Хасавюрта написал рапорт на увольнение. Так многие тогда сделали, так что я опять же не уникум. В самом конце 90-х я тогда охранником в фирме одной работал, случайно понял, что умею открывать портал в Центрум. Так все и пошло. Зато теперь примерно понятно, какой масти Костыль, и понятно, на чьей он стороне. Такую полную информацию обо мне может собрать только одна организация. И что-то мне подсказывает, что она работает по всем тем, кто ходит в Центрум. Стало быть, мы все, и погранцы, и контры, и туристы, под колпаком. Что ж, понятно. И вообще многое становится понятно во всей этой мутной заварушке. Непонятно только одно. Я тут при чем? Я давно уже гражданский человек, законов не нарушаю. Мне войной в морду тыкать не надо и на жалость давить тоже. «Ты же знаешь, кто сейчас у власти в Сургане!» — Костыль почти кричит. «Ты же знаешь, как они готовятся! Представляешь, что они сделают с Центрумом, когда получат приказ?» «Приказ? От кого?» «Ну, сложи 2 и 2, не тупи!» Кажется, Костыль завелся по-взрослому. «Почему Центрум оказался в этой паровой жопе?» «Высокомолекулярная чума. Откуда она, по-твоему, взялась?» Самозародилась от пыльных тряпок, как мыши. Это была диверсия, гонец. Центрум слишком сильно рванул по пути научно-технического прогресса, а заодно осеменил этим прогрессом еще с десяток миров, и наш в том числе. Костыль прав насчет осеменения. Действительно, корни нашего земного прогресса здесь, это многие знают. Технологии экспортировались буквально во всех отраслях. Металлургия, химия. Термодинамика, энергетика, связь, даже фармацевтика. А потом хлоп, и Центрум вышибло из седла. А мы, земляне, поскакали дальше. По нехоженным тропам протопали лошади, неизвестно к какому концу, унося седоков. «Ты слышал об очаге?» — спрашивает тем временем Костыль. «Молчу». Снова не отвечаю, потому что еще вчера я был уверен, что очаг — такой же миф, как, например, инсектоиды, но теперь, после всего случившегося на базе погранотряда, я лучше промолчу. «Высокомолекулярная чума — это кара, понял?» Костыль делает неопределенный жест, словно ему не хватает слов. «Ну, не кара, а инструмент, скальпель хирурга. Очаг контролирует эти процессы. Все, что связано с прогрессом, с развитием. Тот, кто слишком вырывается вперед, получает в подарок чуму или еще что-нибудь». «То есть это очаг решает, кого карать, а кого нет?» Уточняю на всякий случай. «Именно», — кивает Костыль. «Знаешь, кто на очереди?» «Мы?» «Да». Было уже несколько попыток доставки на Землю объектов, способных вызвать нечто подобное высокомолекулярной чуме. Пока все они успешно пресекались, но, судя по всему, эмиссары очага сменили тактику. Они больше не пытаются действовать точечно, так сказать, диверсионными методами. Они решили исключить узкие места в виде отдельных проводников. Они вообще решили исключить человеческий фактор. Я несколько запутываюсь и спрашиваю. То есть? Костыль машет рукой. Все очень просто. Накачав сурган нужными технологиями, очаг натравливает его на соседей. Война — это всегда жесткий контроль над всеми. Никакого свободного перемещения людей, никаких контрабандистов. Скорее всего, и погранохрана тоже будет контролироваться из Тангола. В таких условиях противостоять агентам очага, работающим под прикрытием сурганцев, здесь, в Центруме, для нас станет не просто затруднительно, а практически невозможно. Это сейчас мы можем контролировать чуть ли не всех проводников и обезвреживать вражеских диверсантов. А в условиях военной диктатуры? Костыль, разве остановить сурган можно только с помощью РПГ-2? Он замолкает, глядит на меня из-под лобья. Потом как бы нехотя бросает. Нет, конечно, не только. Я не могу рассказать тебе всего, просто поверь, делается очень много, и наша операция всего лишь часть тех мер, которые позволят сохранить статус-кво. Криво улыбаюсь. Наша операция, надо же. Если так пойдет, я того и гляди, опять стану товарищем-капитаном. Хотя нет, наверное, уже майором. Твою мать, я столько лет пытался жить сам по себе, без государства, которое то бросает своих граждан безоружными один на один с толпой вооруженных бандитов, то крадет победу у людей, этих бандитов одолевших. Правда, того государства уже нет, но, обжегшись на молоке, люди дуют и на воду. Однако тут, похоже, хоть дуй, хоть не дуй, все равно получишь. Да что ж мне? На роду написано «подставлять свою башку под пули за чужие интересы». Очаг, мочаг. Может, и нет никакого очага, может, костырь меня банально разводит, чтобы заставить делать то, что ему нужно? Кто докажет, что это не так? Кто? «Ты просто боишься», — вдруг говорит мне костыль, и я понимаю, что несколько последних фраз произнес вслух. Самолет чуть снижается, закладывает уши. В иллюминатор видно, что внизу вода, мы уже над Долгим озером. «Боюсь?» — я произношу это слово осторожно, как будто оно может оцарапать мне язык. «Именно», — подтверждает костыль. «Все это время ты жил, как в компьютерной игре. Захотел — включил, захотел — выключил. Захотел — пошел в Центрум, захотел — нет. Знаешь, есть такое словечко. Эскейпер — это тот, кто уходит от действительности, бежит от реальности. Одни эскейперы спасаются в алкогольном или наркотическом бреду, другие — в книгах или фильмах, третьи — в виртуальной реальности. А ты вот уходишь от жизни в Центрум. Получил контракт, открыл портал, и нет проблем. Но вас всех объединяет одно — страх. Вы боитесь жизни, боитесь проблем, а они при этом никуда не деваются. И однажды приходят к каждому эскейперу, вот как к тебе. Ладно, я складываю руки на груди. Разводил ты, конечно, тот еще, но будем считать, что ты меня убедил. Что ты хочешь? Выполнить задание, конечно, усмехается костыль. А для этого нам нужно захватить самолет, долететь до Краймара, попасть в Винальт и встретиться с получателями образца. Это программа минимум, так сказать. Есть еще и максимум. У нас мало времени. Костыль сосредоточивается, кивает на дверь в пилотскую кабину. Нужно заставить их открыть дверь, а потом... Пол неожиданно уходит у меня из-под ног. Самолет бросает в сторону, мы с костылем летим в угол. Паровая машина ревет и захлебывается. Впрочем, не успеваем мы подняться, как она снова начинает грохотать в рабочем режиме. Дверь, за которую хотел проникнуть костыль, распахивается. На пороге появляется механик с угрожающих размеров револьвером в руке. Следом из кабины выходит пилот в вунтах и кожаной куртке с меховым воротником. «Сидеть!» — орет механик, размахивая револьвером. Мы прижимаемся к стене, пилот бежит в хвост, отпирает дверь и исчезает за нею. «Что случилось?» — спрашиваю скорее для проформы. Судя по зверскому лицу, отвечать механик не намерен. «Тихо тот!» — кричит он, возвращается в кабину и запирает за собой дверь. «Херня какая-то!» — я вопросительно смотрю на костыля, он молча пожимает плечами. К ставшим уже привычными звукам работы паровой машины и треску пропеллеров примешивается странный гул, как будто где-то далеко звонят колокола или играет орган. Вдруг несколько раз отрывисто кашляет хвостовой пулемет. Мы с костылем, не сговариваясь, приникаем к кульминаторам, пытаясь понять, по кому стреляет второй пилот. Но мы видим только облака наверху и серое зеркало воды внизу. Самолет поворачивает, меняет курс, все время снижаясь. Что происходит? Кто вообще... Договорить я не успеваю, костыль тычет пальцем в зеленоватое стекло и кричит. «Вот он! Вот!» Там, куда указал напарник, что-то происходит, какое-то движение, но в то же время толком я ничего не вижу. Машинально тру глаза, всматриваюсь. Точно, впечатление такое, словно кусок облака движется быстрее, чем остальные. «Это что?» «Поющий призрак!» Торжествующе выдыхает костыль. Он улыбается и выглядит буквально счастливым человеком. Я улыбаюсь в ответ, что называется, за компанию, но тут же вспоминаю все, что слышал о призраке, и улыбка сползает с лица. «Что ты улыбишься?» Набрасываюсь на костыля. «Нам же хана!» Пулемет заходится в кашле, самолет выписывает кренделя, нас кидает друг на друга. Приходится хвататься за скамьи, чтобы не упасть. «Я видел его лишь однажды», — говорит костыль. «И все это время думал, что мне почудилось вообще, а он существует. Это очаг, в центруме нет таких технологий». «Да какая разница, есть, нет, он нас сожжет». И будто в подтверждение моих слов за бортом возникает ослепительная вспышка. Я слепну, глохну от грохота, лечу на пол, на меня падает костыль. Перед глазами темные пятна. Наверное, если бы я умел, то молился бы, но я делаю то, что делают обычно в таких ситуациях все русские мужики. Матерюсь от страха. Самолет падает. Противное ощущение обреченности буквально парализует меня. Все, это конец. Сейчас мы разобьемся. Будет сильный удар, темнота и... смерть. Проходит несколько секунд или минут. Я понимаю, что все еще жив, что самолет продолжает лететь, что паровая машина работает, а вот пулемет больше не стреляет. Ко мне возвращается зрение, и я вижу костыля с рассеченным лбом. Он сидит на полу, привалившись спиной к стене, и размазывает по лицу кровь. Дверь в хвостовой отсек висит на одной петле, из проема сочится дым. С трудом на четвереньках ползу туда, пахнет порохом и гарью. Вижу ноги в унтах, торчащие из-за корпуса паровой машины. Свистит ветер. Кокпит с пулеметом разбит, половины стекол нет, пилот лежит на спине под сиденьем стрелка, у него обожжено лицо, меховой воротник тлеет, скрюченная рука торчит в проходе. Случайно касаюсь ее, и мертвые пальцы сжимаются, ухватив меня за запястье. Кажется, это называется мертвая хватка. С трудом освобождаюсь, забираюсь на липкое сиденье, залитое какой-то дрянью. Пулемет двуствольный, Спарка. Это местная центрумовская модель, называется СП, то есть саблезубый пес. Массивные кожухи, толстые стволы с перфорацией, калибр около 10 мм. Серьезная штуковина, если обращаться с нею умеючи. Я с такими сталкивался пару лет назад, когда поезд, на котором ехал, попал в засаду в Джавале. На нас напали местные бандиты. Они разобрали пути с двух сторон и попытались захватить состав. Бой был долгим. У противника оказались пара вьючных пушек и пулеметы. Железнодорожники обратились к пассажирам с просьбой помочь. Вот тогда-то я вдоволь настрелялся из СП. Руки потом 2 дня ходили ходуном. Строчит пулеметчик за синий платочек. Лента намотана на барабан, патронов в достатке. Под ногами катаются стрельные гильзы. Берусь за рукоятки, двигаю турель вверх-вниз. Вроде все рабочее. Молния, выпущенная призраком, разнесла часть заднего крыла и, видимо, краем задела кокпит, разворотив остекление и убив стрелка. Пулеметы не пострадали. Несмотря на то, что самолет идет на небольшой высоте, мне очень холодно. За уцелевшими стеклами кокпита небо, рваные клочья облаков, сбоку какая-то темная полоса. Не сразу понимаю, что это дым, идущий, судя по всему, из нашего самолета. Страх отступает, его место занимает злость. В этот момент я не думаю о том, что самолет, по сути, несет нас с костылем на верную смерть в сурганских застенках. Сейчас это не главное. Есть я, есть враг. Я пока не вижу его, но знаю, он где-то здесь, в небе, притаился, прячется, но рано или поздно я его достану, потому что... Что потому что? Додумать не успеваю. Поющий призрак внезапно возникает наверху. В голубой дыре между облаками возникает, словно бы из ниоткуда, полностью оправдывая свое название. Я вижу его отчетливо. Это зеркальный пузырь невероятных размеров. Выпуклые бока отражают все вокруг, на хрустальном горбу горит длинный солнечный блик. Прикидываю расстояние 500 метров. Должно хватить с лихвой. Закусываю губу, как в детстве навожу прицельный квадрат на призрака и жму на педаль спускового механизма. «Тах-тах-тах!» — рявкает спарка. Гильзы разлетаются по кокпиту. Скорострельность у пулемета низкая, не больше 200 выстрелов в минуту. Но в центруме, вовсю в ходу запрещенные ООН и Женевской конвенции, экспансивные пули типа «Дум-Дум», которые при попадании разворачиваются розочками, разлетаются на сотни осколков, а то и вовсе взрываются, как маленькие фугасы. Это некоторым образом компенсирует низкую скорострельность пулемета. Я не вижу, куда легла очередь, но призрак быстро уходит в сторону, пропадая из сектора обстрела. Пугающая музыка, звучащая отовсюду с тех пор, как мы были атакованы, становится громче. Я кручу головой, пытаясь заметить врага. Болит шея, болит отбитая при падении спина. Пальцы замерзли настолько, что посинели. Вспышка, грохот. Самолет ныряет, потом начинает прыгать, словно мячик по полу. Туда-сюда. Похоже, что-то с рулями высоты. Призрак выныривает из облаков справа от меня. Выгибаюсь дугой, наводя спарку на зеркальный пузырь, жму педаль. Тах-тах-тах. И еще раз. Тах-тах-тах. Я уверен, что попал. У любого человека, имеющего достаточное количество настрела, всегда есть это ощущение. Ты стреляешь и знаешь, когда пуля легла в цель, а когда нет. Мой настрел измеряется сотнями часов. Так уж сложилась жизнь. Я не фанат оружия, можно даже сказать, что я его ненавижу. Но так получилось. В полном соответствии, кстати, с буддийскими принципами желаний и нежеланий, что вся моя судьба связана с этими... смертоносными железками. В общем, я кое-что понимаю в стрельбе. Но оказалось, что попадание в такую штуку, как поющий призрак, вовсе не гарантирует, что он понес хоть какой-то урон. Нет ни вспышек, ни дыр, ни дыма. Да и полет его никак не изменился. Пузырь быстро перемещается, вновь исчезая из моего поля зрения. За спиной слышатся какие-то звуки. Поворачиваюсь и вижу механика. На его кожаном комбинезоне кровь. Парень еле-еле стоит на ногах. Револьвер в руке дергается. Он зачем-то пытается прицелиться в меня. Успеваю крикнуть: «Ты что, дурак?» Выстрел. Пуля пролетает совсем рядом с головой. Я чувствую виском толчок горячего воздуха. Выворачиваюсь с сиденья и без затей толкаю механика в грудь. Он падает на труп второго пилота. Машинально стреляет в потолок. Отнимаю револьвер, сую за пояс, хватаю этого Клинта Иствуда за грудки, трясу. «Ты что творишь?» Механик скрипит зубами, дергается, пытается освободиться. У него странные глаза, желтые, как у волка, и зрачки слегка, самую малость, вытянуты. И тут меня словно окатывает ведром ледяной воды. Я вижу, что на руках у него по 6 пальцев. Чужой. Он умирает долго, бьется в агонии, рычит, бросая на меня ненавидящие взгляды. Я слежу за ним и одновременно за небом в надежде увидеть призрак. Самолет идет над водой на совсем малой высоте, 30 метров, не больше, и все время как бы подпрыгивает, словно хромой бегун. Вспоминается прозвище американского бомбардировщика F-117 — «Хромающий гоблин». Не знаю, как летает этот самый 117-й, а вот мы сейчас точно соответствуем такому определению. Еще бы кто костыли подал. Костыль. Этот желтоглазый механик прошел через весь самолет. Я перешагиваю через все еще дергающееся тело и врываюсь в гулкую трубу фюзеляжа. На потолке зияет длинная косая дыра, деревянные скамьи обуглились. И никого. Иду к двери в пилотскую кабину, толкаю ее, выставив револьвер, и вижу на полу труп пилота с разбитой головой. Рядом с ним окровавленный гаечный ключ, а в кресле костыля, дергающего рычаги. Рычагов тут почему-то много, 10 штук. Видимо, система управления самолетом принципиально отличается от земных аналогов. «Ты живой?» спрашиваю, перекрикивая рокот пропеллеров. Костыль поворачивает ко мне оскаленное лицо. На лбу запеклась кровь, глаза дикие. «Иди нахер!» — орет он. «Сейчас грабанемся!» Словно в подтверждение его слов самолет клюет носом и устремляется к воде. Костыль хватается обеими руками за 2 одинаковых рычага и тянет на себя, упираясь ногами в приборную панель. Бросаюсь помогать ему, чувствуя, как через металл рычагов мне передается бешеный пульс погибающего самолета. «Еще!» — орет костыль. «Навались!» Кое-как нам все же удается выровнять машину. Мы летим, ковыляя во мгле, мы идем на последнем крыле. «Иди пошарь насчет жратвы оружия», — командует костыль. «Только больше не стреляй в это. Мы вроде оторвались. Он не видит нас на фоне воды. Я постараюсь дотянуть до берега. Посадка будет жесткой. Давай, времени мало». Я смотрю на его заросший короткими каштановыми волосами затылок и неожиданно обнаруживаю, что костыль начал лысеть. Это открытие от чего-то приводит меня в состояние, как говорит полторыпятки, повышенной веселости. Так, с глупой ухмылкой на лице, я возвращаюсь в главный отсек и начинаю потрошить встроенные ящики и контейнеры. Добыча невелика. Аптечка с черно-белой эмблемой медслужбы, рука, сжимающая хирургический нож, а также пара кожаных плащей-дождевиков, канистра с водой, спиртовка, запас сухого горючего, чайник и по мелочи ложки, кружки, миски. Не густо. Увязав все добытое в брезент, иду в хвост, попутно отмечая, что паровая машина работает уже не так бодро, как в начале полета. В ее бешеном реве и грохоте слышится какой-то диссонанс. Ладно, это не моего ума дело. Костыль сказал: «Постараюсь дотянуть». Значит, постарается. 6-палый механик умер. Обшариваю карманы. Ничего, даже патронов к револьверу нет. Отваливаю тело и приступаю к осмотру 2-го пилота. У него обнаруживается большой плоский пистолет. Кажется, такие называются «Габах-5», сложенная в несколько раз карта окрестностей Марине, нож с костяной рукояткой, горсть конфет и гравированное изображение. Молодая привлекательная женщина в высокой сурганской шляпке прижимает к себе 2 очаровательных карапузов. Мальчики, судя по всему, близнецы. На обороте короткая надпись сурганским беглым языком. Я его читать не умею. И, что удивительно, никаких документов. Судя по косвенным признакам, экипаж самолета имеет отношение к Сургану, хотя 6-палый механик, похоже, вообще гость из другого мира. Может быть, из того самого очага? Паровая машина резко захлебывается, шипит стравливаемый аварийными клапанами пар, прекращается треск пропеллеров и становится очень тихо, только ветер свистит в дырах фюзеляжа. «Все», — вслух говорю я трупам. «И мы тоже отлетались». Со всех ног бегу в кабину. Костыль слышит мои шаги, не поворачивая головы, сообщает. «Планируем!» «А сколько до берега?» «Понятия не имею», — отвечает он таким тоном, как будто я его спросил, сколько сейчас времени. «Все небо затянуто тучами. Мы влетаем в дождь. Самолет идет над самой водой, по стеклам кабины бегут капли. Костыль выбирается из пилотского кресла, машет рукой. «Пошли, нужно открыть дверь, иначе утонем». Покидая кабину, я замечаю впереди сквозь пелену дождя темную полоску. «Берег, там берег!» «Хорошо», — кивает Костыль. «Давай быстрее, сейчас». Я успеваю открыть дверь. Потоком воздуха ее распахивает настежь. Самолет залетает дождевая вода, прямо под ногами волны, до них буквально пару метров. Удар, громкий хлопок. Нас подбрасывает, самолет трясется, как в лихорадке, еще удар, днище бьется о воду, что-то трещит со звоном, вылетают стекла в кабине, туда с ревом врывается вода. Мы цепляемся за ребра фюзеляжа, чтобы не упасть. «Прыгай!» — кричит Костыль. Самолет быстро тонет, вода сносит дверь в кабину, и мутный поток заливает салон. Я плашмя, доской, выпадаю из двери, следом ныряет Костыль. Над головой пролетает тень заднего крыла. Вода бурлит, меня закручивает в водовороте. Самолет выезжает развороченным носом на низкий берег, накреняется и замирает. Я чувствую под ногами дно, встаю, воды по грудь и бреду к берегу. Костыль опережает меня, он уже идет по отмели, оглядываясь по сторонам. Выхожу на берег. С меня течет, сверху льет дождь, холодно. Сверху сыро, снизу грязно, посредине безобразно. «Это остров», — говорит Костыль. «Маленький. Надо прятаться». «Вещи там», — указываю на самолет. «Карта». Костыль кивает, и тут мы оба слышим знакомую дьявольскую музыку. Продавив зеркальным пузом низкие тучи, на остров опускается поющий призрак.